Об этой второй экспедиции Джексон услышал Антона, который завернул в Руан через два дня после взрыва на Алой Звезде. Предводитель Форт Вейра уже побывал на Буэнос-Айресе вместе с полудюжиной своих командиров крыльев. «Я как-то сроднился с этим корабликом», — невесело улыбаясь, признался Антон. «Жаль будет с ним расставаться». «Неужели это обязательно их уничтожать?» — удивился Джексон. «Разве солнечные батареи?» Айва сказал, что с каждым днем приходится все больше корректировать орбиту, так что мощности солнечных батарей не хватит. Что ж, вполне возможно. Кроме того, он посоветовал нам покончить с этим делом, пока еще мы не отвыкли работать в невесомости. От себя могу добавить, широко улыбнулся Антон, что в стане коричневых, голубых и зеленых всадников воцарилось бурное ликование. При всем при том, что им известно, скафандр всего 200 с небольшим и придется тянуть жребий. И все же это справедливый выход. Будем надеяться, что на этот раз шлемы подойдут к костюмам. Да уж, об этом мы позаботились. Антон сделал большие глаза. Ну и неразбериха была в тот раз. Я примерил не меньше 20 шлемов, пока не нашел тот, который плотно прилегал к вороту скафандра. Потом пришлось заставить командиров проверить каждого всадника до единого, чтобы убедиться, что все в полном порядке. А то некоторые норовили нахлобучить шлем кое-как. Главное, что все как-то утряслось, и мы сделали то, что от нас требовалось. Антон так долго не спускал с него взгляда, что Джексон начал недоумевать. Неужели предводитель форта каким-то образом догадался о случившемся? Если вспомнить, что кое-кто из его всадников на обратном пути заблудился во времени, то Антон, как человек умный, вполне мог дойти до истины. Но пока сам Джексон не признается, Антону остается теряться в догадках. «Может, в этом все и дело», — продолжал Джексон с таким видом, будто его только что осенило. «Наверное, твои заблудившиеся всадники плохо подогнали шлемы и пострадали от нехватки воздуха». «Об этом я как-то не подумал», — ответил Антон. «А знаешь, это, пожалуй, многое объясняет». Джексон кивнул, и больше к подобным темам они не возвращались. Флар не очень-то доволен, что снова придется ждать. На сей раз, чтобы убедиться, что взрывы прошли успешно, — заметил Антон. Зато Айвас явно удовлетворен. «Так-то оно так, но он всегда говорит уверенно». Тем не менее, до сих пор все, о чем он нам так уверенно вещал, сбывалось. Он еще ни разу нас не обманул. Впрочем, не думаю, чтобы система искусственного интеллекта была способна на ложь. «Тебе лучше знать», — улыбнулся Антон поверх бокала с вином. «Только можем ли мы осуждать Холда и цеха за недоверчивость, если сам предводитель Биндена настроен скептически?» И все же Айва столько раз оказывался прав, что мы должны ему верить и сейчас. Джексону почему-то ужасно захотелось во всем признаться Антону, сказать, что ему точно известно, великий план Айваса увенчался успехом, во всяком случае в той его части, которая касалась изменения орбиты Алой Звезды, и он сам своими глазами видел это 50 оборотами спустя. «Как он поверил нашим драконам?» «Но ведь он все-таки поверил им, правда?» — ответил Джексон. «Нет, Антон, ты зря сомневаешься. Все будет так, как предсказала и вас. Подожди, сам убедишься». «Я-то подожду, но Флар может и не успеть. А он, как никто другой, хочет знать истину. Иначе получается, что он не сдержал свою клятву». «Может быть, — подумал Джексон, — стоит открыться Флару?» «Я бы на твоем месте не стал», — услышал он голос Рута. «Тогда придется выложить ему все до конца». «Не обязательно», — возразил Джексон. Молчание Рута выражало полное неодобрение. «Ну а теперь, когда все мировые проблемы решены», — продолжал Антон, «что ты собираешься делать с тем свободным временем, которое у тебя появится в избытке?» «Какой избыток? О чем ты говоришь, Антон? Я ведь только-только подступился к информации, которая хранится в айвасовых файлах. Вот разгребу дела в холде и вернусь к занятиям, но уже без спешки, ведь срочности больше нет. Через 2 дня ожидается падение. Вы с Ротом достаточно отдохнули, чтобы составить нам компанию? Придется, если учесть, что все решили, будто с нитями уже покончено. Да уж, судя по лаконичному, но выразительному возгласу Антона, Джексон понял, что предводителю форта тоже досталось за то, что нитям удалось ускользнуть от его крыльев. «Непременно буду», — пообещал Джексон.